После случая с троллем я решила быть внимательнее к деталям и расспросила ребят с Когтеврана. Они говорили, что в ту ночь общежитие никто не покидал, а Гаррит никак не намекал на то, что уже на следующий день в замке его не будет. «Вы правы, мисс Бонхарт. Мальчик вышел на ночную прогулку и разбился, упав с лестницы. Я не хотел беспокоить детей, пусть даже понимал, что утаить что-то в Хогвартсе почти невозможно. Тогда понятно. Но, а он точно упал с лестницы? Ну, а вдруг его столкнули? Вдруг он увидел что-то, что не должен был? Хм, к своему огромному сожалению, я не могу полностью отрицать эту версию, пусть даже я не имею доказательств. Это, кажется, называется интуицией, некое предчувствие, грызущее и заставляющее сомневаться. Очень может быть. А теперь, мисс Бонхарт, идите спать. Завтра учебный день, и вы даже не снимите с меня баллы за нахождение вне гостиной после отбоя, улыбнулась Диана. Конечно, это против правил, но, думаю, у вас достаточно веская причина для нахождения вне общежития. И 20 баллов Гриффиндору за старания в учебе. Когда уже изрядно нагулявшаяся Асуна пришла к спящему портрету полной дамы, она спросонья едва не впечаталась в картину и остановилась в считанных сантиметрах, отвлеченная тем, что камень в кольце засветился мягким фиолетовым цветом. Что за? Она пригляделась к камню и провела им перед портретом. Потом она убрала кольцо от него, и свет потух. И что это значит? Начало лета ознаменовалось страшной суетой, каковая обычно имеет место быть перед экзаменами. Дети со всех курсов только и делали, что вновь и вновь зубрили конспекты, отрабатывали заклинания, и иногда это доводило ребят до истерик и нервных срывов. В этом океане беспокойства имели место и острова стабильности и безмятежности. Три из них можно было найти на Гриффиндоре. Первым был остров компании Поттера. Они спокойно листали конспекты, иногда весело перешучиваясь, и пили какао, к всеобщей зависти, раздобытой Поттером непонятно где. Впрочем, и среди их компании не было так спокойно, и периодически Сьюзен приходилось осаживать паникующего и суетящегося Невилла. Среди них отдельно выделялись Гарри и Скарлетт. Такую безмятежность и здоровое наплевательство еще поискать, и на фоне других они были само спокойствие. Вторым был островок близнецов Уизли. Старшекурсники, скооперировавшие с гриффиндорскими королями шуток, пили сливочное пиво и доводили исполнение формул трансфигурации до недостижимого идеала. И последним местом блаженного спокойствия был остров имени Рональда Уизли. Он и пара ребят из одной с ним комнаты общежития сидели и играли в плюй камни, не заботясь ни о чем. Экзамен по трансфигурации только через день. Успеем мы подготовиться, а завтра будут полеты. Состоялось заседание клуба новых мародеров, в ходе которой стало ясно, что Тонгс больше не вернется в Хогвартс, и теперь ее обязанности на себя берут близнецы. Что также интересно, на момент экзаменов противостояние змей и львов еще сильнее обострилось. Вероятно, тем потоком воздуха, который дал новую жизнь витку противостояния, стала крупномасштабная стычка между старшекурсниками Гриффиндора и младшими курсами Слизерина. Ситуация там вышла совсем запутанная, но баллы летели с факультетов как осенняя листва с деревьев. На экзамене по полетам, к всеобщей радости, были абсолютно новые метлы, полет на которых был сплошным удовольствием. Не обошлось без эксцессов, вроде попыток спихнуть однокурсников с метлы, или противостояния Поттеру Уизли, когда Рыжий попытался в лучших традициях факультета змей заколдовать метлу. И не сказать, чтобы у него не получилось, но в итоге это привело лишь к тому, что Гарри блеснул талантом к полетам и тягой к опасности, и, от души поворочившись в воздухе, смог приземлиться. Мадам Трюк выдала ему другую метлу, и Пеппа полетом было у него в кармане. Трансфигурацию и заклинания они все сдали без каких-либо проблем, эти предметы они любили и уважали. Даже Невиллу, явно нервничавший, смог заставить ананас станцевать, а мышь превратиться в табакерку. А вот зелье. Это был отдельный театр абсурда. Слизеринцы, словно по чьей-то указке, соревновались в прицельном метании всякой мерзости в котел Гарри. Снейп, мерзко ухмыляясь, в упор не замечал все более наглеющих слизеринцев. Или лишь делал вид, что не замечал. В общем, экзамен по зельям с горем пополам был сдан, и услышавшая о произошедшем Тонкс, успешно сдавшая жаба по зельям, соизволила сделать по-настоящему злодейский выпад. На двери покоев декана Слизерина изменилась надпись, и теперь она звучала так: «Нюниус Сопливус Снейп, генеральный нытик Слизерина». Неизвестно, как глава клуба сделала это, но взрослым так и не удалось изменить эту табличку, равно как и снять ее. При попытке закрыть ее другой табличкой текст, оставленный Тонкс, просвечивал яркими буквами через толстую преграду. Слизеринцы, отметившиеся на экзамене, отделались комплексом мерзопакостных проклятий, среди которых ослиные копыта и свиные пятачки были самыми безобидными. Оценки по экзамену – это вам не шутки, и правила клуба на такие случаи не распространялись, разрешая применять самые злодейские и неприятные фокусы. Когда, наконец, с экзаменами было покончено, настала пора прощального ужина. Все ученики и преподаватели собрались в большом зале. Снейп, уже по прижившейся традиции, не мог появиться в большом зале перед учениками без каких-либо украшений, каковыми стала переливающаяся всеми цветами радуги вырвиглазная мантия, засиявшая, стоило профессору появиться на ужине. Директор произнес торжественную речь, и победителем кубка школы был объявлен Пуффендуй, что, впрочем, неудивительно, ибо обострившееся противостояние факультетов опустило Слизерин и Гриффиндор на четвертое и третье место соответственно. Дружная компания заняла себе отдельное купе в Хогвартс-экспрессе, даже несмотря на то, что им пришлось несколько потесниться, ибо шесть человек в одном купе было многовато. Ребята запаслись пищей, заблаговременно полученной от домовиков, и на протяжении всего пути сидели и занимались всем, чем можно, лишь бы скоротать время в дороге. Был и очередной спор с Малфоем и прихлебателями, пришедшим только для того, чтобы высказать им свое фи и отношение к тому, что Сьюзен находится в недостойной ее компании. Впрочем, ответный выпад в лице закрытия двери купе и запечатывания ее заклинанием, как показалось, вполне подействовал. По крайней мере, пока бледная моль не позвал старосту Пуффендуя. Арианна Кертис, старая знакомая Тонкс, завидела Скарлетт, сидящую в купе и держащую карты от Макгловской настолки, подумала и сказала, что ябедничать нехорошо, погрозила драка пальчиком и сказала, что ничего противозаконного не видит, а также вежливо попросила не беспокоить ее по пустякам. Полностью оправдан. Удар молотка судьи Визингамот разнесся по залу. В качестве компенсации Визингамот назначает выплату в 2000 галеонов за каждый год заключения. Также мистеру Блэку удается право восстановиться на старом рабочем месте в Аврарате магической Британии. Сириус снова стал полностью свободным человеком, на этот раз на территории старушки Великобритании. Допрос с Веритасирумом, заблаговременно подтертое воспоминание о деталях побега из Азкабана, и вот уже он волен делать что угодно. Петтигрю, как удалось узнать у Эми, поселился в той же самой камере, где анимаг провел последние 10 лет. Предателю туда и дорога. Сириус, конечно, не отказался бы узнать, что сподвигло Питера предать их, но, увы, министерство довольно шустро отправило хвоста на курорт в Северном море. По возвращении домой ему пришлось начать разгребать дела семьи. Предприятия в магическом и магловском мире, некоторые из которых были в убытке, вложения в дела немагического мира, где сейчас намечались новые движения, обещающие прибыль в будущем. Во всех этих делах ему пришлось советоваться с портретом Вальбурги, и Блэк не без удивления отметил, что матушка стала значительно адекватнее, пусть даже не утратила намерения свести его с какой-нибудь сильной ведьмой. Впрочем, пока что семейные дела для Сириуса даже не на вторых ролях, и все же в своем доме он чувствовал себя несколько не в своей тарелке, словно за ним кто-то наблюдал, и взгляд у этого кого-то был очень тяжелым, оценивающим. Бродяге даже показалось, словно его предки появились в доме после его возвращения, и каждое его действие будет оценено и взвешено. Периодически они виделись с крестником, который постоянно пользовался многоразовым портключом и почти все свои выходные проводил с крестным. Гарри был взрывоопасной смесью ума и гения Лили с несерьезностью и непоседливостью Джеймса, без излишнего высокомерия. Именно такое мнение сложилось у Блэка, который, тем не менее, был очень рад видеть, кем растет Сахатик-младший. Иногда он видел в крестнике себя самого, только более собранного и непоседливого, что ли. Попутно нужно было уладить дела с завещанием Джеймса. После нескольких часов, проведенных в министерстве, Сириус внутренне желал всех смертных мук и общества дементоров тому человеку, который ввел такие объемы бюрократии, чтобы разобраться с опекой над Гарри и завещанным имуществом. Множество вопросов вызвал и тот факт, что оригинал завещания, зарегистрированный в министерстве, внезапно потерялся. В общем, к моменту, когда все проволочки были улажены, бродяга хотел выйти на Луну. Бюрократическая машина Министерства магии официально вошла в список вещей, с которыми Сириус Орион Блэк не желал столкнуться вновь. Сириус и Александр уже ждали прибытия Хогвартс-экспресса на платформе 9. На платформе было крайне оживленно, что, впрочем, неудивительно. Волшебники и немаги ждали, когда их дети, которых они как минимум с Рождества не видели, вернутся домой. К своему крайнему удивлению, он встретил множество знакомых лиц. Фрэнк и Алиса Лонгботтом, которые пришли в себя чуть менее полугода назад, и с которыми он пока не успел пообщаться. Амелию Боунс, которую, по мнению Блэка, годы почти не затронули, он также смог разглядеть среди присутствующих. Но крайнюю степень удивления вызвала девушка, которую он никак не ожидал встретить в мире магии. С ней приключилась нехорошая история, в которой Сириус выступил как защитник. И Мордрит, как же после этого случая его нелюбовь к Слизерину выросла. «Прошу прощения, Эмма Илхарт», Сириус заметил лицо девушки, которую спас на своем 5-м курсе. Он заметил блондинку, с которой крутил интрижку на 4-м курсе. Впрочем, она ни к чему серьезнее припухших губ не привела. «Сириус, Сириус Блэк?» – спросила она, завидев приближающегося мужчину. Но продолжить разговор им не дали. Паровоз издал громкий свист, извещающий о прибытии на платформу. Школьники разных возрастов высыпали на вокзал. Углядеть в толпе детей Гарри и его компанию было непростой задачей, но вот из одного из вагонов показались 6 детских макушек. Крестник, сходящий с поезда, явно его заметил и стал продвигаться к нему. «Привет, Сириус!» «Здравствуйте, отец Александр!» Гарри поздоровался с ними, и за ним показалась довольно большая компания, из которой ребята стали расползаться кто куда. Рыжеволосая девочка потянулась к Амелии, мальчишка из их компании подтянулся к Лонгботтомам, а с ними остались только остальные 3 девочки. Комната Гарри в особняке уже была весьма неплохо обставлена, правда, яркие красные и желтые тона не вызывали у Кирита ничего, кроме уныния. Его нельзя было назвать фанатом ярких цветов, во всяком случае, его логово в Вечном Городе было окрашено в более темные тона, и мрачные цвета в остальном доме была гораздо ближе чернокнижнику. Лелуш уже принялся вовсю обживать новое жилище, и первые пару дней Рыжий будет беспокойным. Но Рыжий был животным крайне умным и верным, и его беспокойство продлится недолго. Он устроился на кровати, вытянувшись, затем свернулся калачиком и стал умываться. Разложив свои не столь многочисленные вещи, он упал на кровать и положил руки под голову. Если бы кто-то смотрел на него со стороны, скорее всего, подумал, что парень глубоко ушел в себя и вернется не скоро. Итак, резюмируем первый год. Чего мы добились? Серьезным тоном в мысли Коуст Блэка ворвалась Лаура. Асуну и Лис мы так и не нашли. Они, скорее всего, где-то в Хаге, но, что крайне вероятно, они прячутся и не высовываются. В замке есть следы межгранья, и не знаю, как тебя, а меня это наводит на определенные мысли. Думаешь, Диана ввязалась в очередную передрягу, навлекла на себя погоню и демонов, хоть это и звучит странно, но демонова печень, насколько же это твоя Асуна непредсказуема, от нее стоит ждать чего угодно, и я бы вовсе не удивилась, найди мы в следующем году яд ее авторства в чае, нужно что-то придумать. Еще один вопрос заключается вот в чем, в замке произошло убийство, которое провернуло нечто из межгранья, и очень похоже, что эта тварь стянула диадему Коктеврон. Если подумать, кому она была предназначена, то это одновременно проясняет некоторые моменты и заставляет волосы шевелиться. Диана смогла с облегчением выдохнуть, стоило ей оказаться в комнате дома семьи Бонхарт. Свое спальное место она защищала поистине параноидально, и под прикрытием этих чар она чувствовала себя в какой-никакой безопасности. Давящее чувство чужого присутствия преследовало ее в Хогвартсе, словно по ее следам кто-то очень аккуратно шел. «Во имя 3 богинь, Айзек, где тебя носит?» — думала Диана, лениво рассматривая свой любимый стилет. Это оружие, уже изрядно напившееся чужой крови, было настоящим произведением искусства на стыке зачарования и клинкового оружия. 4-гранный стилет, чье лезвие так и посверкивало разными цветами от насыщения металла энергией и заклинаний, наложенных на него. Свою любимую рапиру она оставила Рике, ибо как оружие дворцовых переворотов падший, как свое творение окрестил автор, подходит куда как лучше. С этим оружием ее связывала отдельная, трагичная история, и Диана до сих пор поминала автора этого оружия добрейшими словами. Пусть даже старик Ардаль был тем еще ворчливым старым пердуном, вампиром-ремесленником, которому требовался подмастерье маг, и во имя 3 богинь, Диана не была уверена, что его бы устроил архимаг на должности подмастерья, у него бы навыков не хватило. Во всяком случае, Асуне потребовались все приобретенные ей знания и опыт, чтобы удержаться на этом месте. И пусть ее хватит удар, если упорный труд того не стоил. От Ардаля-Диане перешли запретные знания. Магия крови, запрещенная много где, стала ей подвластна. Поистине загадочная и сложная отрасль магии, о которой она встречала столь немногие упоминания, открыла перед ней свои двери. Работа на ремесленника стала кладезью бесценного опыта, и в дальнейшем ее не раз выручали приобретенные навыки и знания. И, конечно же, великолепное и очень действенное оружие, созданное мастером, также попало в ее руки. Стилет был создан именно при помощи магии крови, равно как и еще 29 образцов такого оружия. Оружие магии крови, как Ардаль назвал свое творение, было невероятно могущественным и жестоким, настолько, что сердце старика не выдержало. Оружие было способно убивать даже высших вампиров едва ли не за одно касание. Он слег с лихорадкой, которая, как оказалось, была последствием лишь незначительного ранения в процессе производства. На смертном одре он слезно просил уничтожить все образцы, и Диана так и сделала. Но вот последний образец, сделанный ей уже после смерти Ардаля, чародейка так и не взялась уничтожить. Этот мир понемногу начинал ей нравиться, главным образом, из-за крайней неоднозначности магии и нового опыта. Все же, одно дело управлять энергией из резерва, но совсем другое – управлять тем, что вокруг. Ей требовалась практика в этом деле, а также ей требовался идеально подходящий концентратор. Та палочка, что сейчас была у нее, подходила ей, но нет предела совершенству, и что-то подсказывало чародейке, что здесь может найтись нечто, что превосходит все творения реки. Пусть даже ей требовалось получить специфичные знания и кое-чему научиться. Но в конце концов, когда это Асуну пугала перспектива получения нового опыта и знаний, летние каникулы после первого курса должны были пройти относительно спокойно. Нужно было продолжать учить Лифу, и ни в коем случае нельзя бросать ее здесь. Прагматичная сторона Асуны говорила ей, что при должном обучении Сугуха станет крайне достойным магом, и не станет для нее обузой. Имел место факт, что она наконец-то встретила кого-то, кто мог рассказать ей о мире, который она потеряла в тот момент, когда надела нейрошлем. И довершал картину тот факт, что в теле Сьюзен Боунс была сестра Кирита. Ее Кирита, который, как ей хотелось думать, ищет ее, но пока что их пути никогда не пересекались. Сью получила от реки еще одно сквозное зеркало, и попутно доработала исходные варианты для возможности связи с более чем одним зеркалом. Так что теперь у них всех была скоростная связь между собой, и это несколько успокоило девушку, помогло немного отвлечься от тяжелых мыслей. Кроме всего прочего, на это лето у нее были обширные планы. Она была готова ввести первые изменения из набора мутаций и усилений, которые превратят Сабрину и Бонхарт в чемпионку мира по всем видам атлетики и акробатики. Конечно, требовалось сначала все как следует подготовить, сварить необходимые реагенты и составы, позвать реку и назначить день, но это были лишь мелочи. «Слушай, Кирита, можно кое-что узнать?» По тону голоса клинка можно было понять, что Лаура словно смущалась. «Что такое?» К своему клинку Коуст Блэк всегда прислушивался, и этот раз не стал исключением. «Кажется, Церзан Мас зовет меня. Он шепчет, что я уже созрела, и голос зовет меня домой. Неужели уже пришло время? Просто я чувствую, как меня зовут. Хаэм. Ладно, думаю, за это лето мы обернемся. Надеюсь, что ничего серьезного». Чернокнижник беспокоился за свой верный клинок и надеялся, что это было что-то несерьезное, пусть даже раньше мастера кровавой стали никогда не призывали свое творение домой. А Ачан от кого-то скрывается, это я могу сказать точно. Александр хотел узнать, как прошел год, и Хасака рассказала ему о том, что происходило в замке. «Не знаю, как Кибо, а я была бы не против, если бы вы также были в замке». Александр Самайн вызывал у Хасаки внутренний страх. Внешне он казался просто чудаковатым крутым парнем, но зная, на что способен этот человек, она не могла чувствовать себя так, словно она была маленьким хомячком перед огромной бойцовской собакой. «Демоновая печень, я бы вам помог, да вот только мое заявление о приеме на должность профессора Зати отклонили в связи с тем, что профессора уже нашли. Кажется, профессором будет профессиональный автор бульварного чтива, нарцисс и стиратель памяти». Хасака припомнила, что было во второй книге на месте преподавателя Зати. «Ничего хорошего», — В общем, не стоит недооценивать предполагаемую угрозу, и уж тем более подставлять свои слабые места. Даже если этот ваш профессор не может разнести скалу одним заклинанием, он может запудрить вам мозги, отводя глаза от действительно страшных вещей. Цирзанмас зовет твой клинок, говоришь. Александр задумался, услышав слова Каустблэка. А ты там когда-нибудь был? Доводилось бывать там мимолетом. Лауру тогда изрядно преобразовали. Тогда понятно, это, своего рода, этап взросления оружия. У меня такое с посохом было, когда приходило время. Чем скорее ты окажешься у мастера, тем лучше для клинка. И для тебя тоже. Александр потер переносицу и отхлебнул чай из граненого стакана. Если коротко, то это новый этап эволюции живого оружия. И уж поверь, результат тебя не разочарует. Договорись с Эмисом, и марш к мастерам. Поверь мне, чем раньше ты окажешься в Цирзанмазе и предъявишь свое оружие, тем легче тебе будет в дальнейшем. Новый этап, если коротко, то Лаура взрослеет, а под взросление приходится и развитие. Если ты уже прошел одну стадию, то значит, что мастера хотят превратить ее в полноценное колдовское оружие, и просто призывают тебя. Эмис, кстати, об этом в курсе, и наш брат может посреди задания сорваться без каких-либо проблем. Наше начальство все устраивает так, чтобы можно было обернуться за пару часов здесь. Примечание к части. Я сделал. А вот и первая глава, вышедшая с момента начала серьезных учебных будней. Глава получилась, как мне кажется, насквозь проходная, но, увы, этой главе суждено было стать именно такой. Предвещаю вопросы из разряда. Когда уже закончится вся эта кутерьма вокруг Дианы и чернокнижников? Отвечаю. Не хочу спойлерить, но какое-то время шпионские игры на территории Хага продолжатся. Спонсоры Прады. Яблочный сок и канцлер Ги. Полярный лис. Глава 23. Вооруженный на дороге, или очередной шедевр Рики Лорен. Примечание к части. Готовенько. Цирзанмас. Древние, как сами времена, сооружения, помнящие еще те дни, когда Харил был диким миром на отшибе тогда еще совсем крохотного доминиона новорожденного Демиурга. Высеченная в огромной гранитной скале мастерская помнит многие поколения мастеров кровавой стали, творцов, что созидают и совершенствуют живое оружие. Именно здесь был рожден первый живой посох, по слухам, принадлежащий легендарному архимагу Воланду, исчезнувшему где-то в других мирах. При мастерской был довольно крупный город, и именно туда сумеречные врата вынесли Кирита Каустблэка. И этот город чернокнижник не переваривал. Были тому свои причины. В этих местах царила вечная ночь. Небо всегда было темным, беззвездным, и парня в здешних местах постоянно клонило ко сну. Чернокнижник не знал, каким образом живое оружие может быть призвано через пространство межгранья и время, но предположил, что мастера имеют некий договор с Эмисом, благодаря чему чернокнижники могли беспрепятственно получить себе оружие под руку, хотя эта теория и не имела под собой почвы. Сначала следовало заглянуть к тому, кто сидит в высоком кабинете в роли чернокнижника-наблюдателя. Отметиться не помешает, на случай непредвиденных осложнений или чего-нибудь, что задержит его здесь. Кроме всего прочего, был у Кирита один секрет, который он хотел бы приберечь при себе, и который, если о нем станет известно, заинтересует мастеров Цирзанмаза. Но об этом лучше даже близко не думать, а то мало ли. Дойдя до двери с вывеской «Фелиция Самайн», заведующая охраной, для ребят из крепости, наблюдатель, чернокнижник хмыкнул, ибо не ее он ожидал увидеть на здешнем месте. Фелиция была с одного круга с Кирита, и, признаться честно, у них сложились крайне своеобразные отношения. Ее можно было назвать исполнительной, требовательной, боевой, упрямой, хорошим лидером небольшой группы и просто гениальным демонологом. Во всяком случае, старик Весраль пророчил ей свое место, и кое-что общее у мастера демонологии мисс Снобью Морду действительно было. И все же не ее Каустблэк выбрал как пример для подражания. Ей не хватало тех черт, присущих Александру или остальным ребятам с его круга. Все же, несмотря на лидерские качества, она на протяжении всех лет обучения в крепости держалась несколько в стороне. Тем не менее, свое громкое прозвище она получила не за просто так, ибо если уж ее удавалось затащить в какое-нибудь сборище, то отрывалась она по полной. На двери было нечто вроде чароповещения, но Каустблэк ради небольшой шутки временно заблокировал их действие, перенасытив их энергией так, чтобы одна часть чар, расположенная на двери, не среагировала на обрыв связи со второй частью, и очень быстро проскользнул за дверь. «Теряет хватку», прокомментировала Лаура. «Банальные чары, которые при должном контроле обезвреживаются. Не удивлюсь, если она здесь уже давно и растеряла всю бдительность. Обстановка в кабинете была строго деловой. Синие тона вперемешку с золотыми элементами радовали глаз, а заполненные книжные полки заняли целую стену, противоположную рабочему столу. Хозяйка кабинета, сидящая в кресле за обитым синей тканью столом, что крайне забавно, спала, ну или по крайней мере, дремала, закинув ноги на стол и прикрыв лицо длиннополой черной шляпой, ее маленькой визитной карточкой. Волосы цвета соломы не спадали до середины спины. Одета она была в некое подобие белой рубашки с зеленым корсетом, продолжающимся чем-то вроде кожаной набедренной кобуры, а вокруг шеи был обмотан белый же платок. На кресле висел черный плащ, довольно сильно напоминающий тот, что носил Кирита. «Подъем, студентики!» — гаркнул чернокнижник, отчего спящая девушка едва не упала с кресла, но вскочила, как взведенная пружина. Ее рука дернулась к кобуре настолько быстро, что Коуст Блэк едва смог разглядеть это движение. «А, привет, Кирита!» «Я, а!» — Фелиция расслабилась и зевнула. «Я не спала, просто ночь сегодня такая, вот меня и разморила!» «Бывает, парень прекрасно понимал чувства чернокнижницы и лично не имел ничего против. Я зачем пришел? Мне к мастеру зайти нужно, а я сейчас должен быть на задании. Отметь, что я здесь был. Хорошо, отмечу. Вот только, как ты прошел через чары на двери?» Видимо, чернокнижница еще не до конца проснулась, из-за чего сонно потирала глаза. «Чары слишком простые, чтобы их было трудно обойти», — пожал он плечами. «Ты уже здесь давно? Ну, года два уже тут отсиживаюсь, помогаю Зерксону по мелочи, заодно помогаю в разработке новых штуковин». «Тогда понятно, ты растеряла навык и ослабила бдительность, вот и все объяснения. Единственное место в этом городе, которое не вызывало у чернокнижника отторжения, это была сама мастерская. Пару раз он уже видел ее, и каждый раз она преподносила сюрпризы. Церзанмас самостоятельно и очень быстро перестраивал свои коридоры, чтобы привести посетителя к нужному помещению. Каменная кладка на полу казалась морской волной, которая, опадая, меняла направление коридора. И, конечно же, энергии здесь было никак не меньше, чем в крепости. Мастерская напоминала Кирита о руинах древнего комплекса, расположенного по соседству с общежитием крепости. Там нередко проходили практические занятия у кругов, начиная с четвертого, ибо заклинаний, чар, артефактов, ловушек и прочих элементов работы разрушителя заклятий там было неисчерпаемое количество. И надо признать, в тамошних руинах Коуст Блэк нашел пару штуковин, которые использует до сих пор. Коридоры быстро вывели его к знакомой двери из отполированного до зеркального блеска темно-синего материала, на которой, как смог почувствовать чернокнижник, сходилось немаленькое число чар. Кирита Коуст Блэк и встречный ветер в его тени, стоило ему войти в помещение за дверью, как у него в голове раздался грубый мужской бас: «Извлеки клинок из ножен». Чернокнижник повиновался, и, к своему удивлению, достав Лауру, он не ощутил с ней какой-либо связи. Неприятное чувство, будто от него оторвали часть чего-то, породило пустоту на месте, где было место для клинка. Возложив встречный ветер на постамент, помещение вокруг пошло волнами, и перед Коуст Блэком возник прямоугольный постамент с прорезью, в которую Лаура вошла идеально. В мгновение ока клинок исчез, а перед ним возникла дверь. Кирита невольно попятился, ибо такого с ним никогда не было. Дверь открылась, и к нему вышел кто-то. Острые уши, как у эльфа, овальное лицо, нос картошкой, изрядно упитанный, лысый мужчина лет 30-40 на вид. Одет он был в подобие робы землистого цвета, завязанную довольно широким ремнем. «Приветствую вас, чернокнижник Коуст Блэк. Мне следует рассказать вам кое-что о вашем оружии, и что с ним будет сейчас. Живое оружие само по себе является основой, стержнем, на котором наращивается особый материал, кровавая сталь, пронизанная чистой энергией, что придает живому оружию уникальные свойства. После мастера доводит оружие до идеальной формы и проводит ритуал закрепления, благодаря которому оно обретает разум и силы. Такое оружие может опираться лишь на чувства и рефлексы носителя, работая с ним в тандеме. Со взрослением основы, становлением ее и укреплением, становится доступна эволюция живого оружия, благодаря которой основа приобретает все больший эмоциональный диапазон, превращаясь из бездушного голоса в голове в полноценную личность со всеми из нее вытекающими. Именно через первые этапы эволюции Лаура проходила, когда чернокнижник был здесь в прошлый раз. Всего было 8 стадий эволюции живого оружия, и сейчас Лаура переходила на 7-ю. Самой крайней стадии, 8-й, пока что достиг только один образец – посох. И Коуст Блэк имел серьезные подозрения, что обладателя этого посоха он, как минимум, знает. Но сейчас все по-другому. Лаура готова перейти на стадию полноценной личности – и вместе с тем претерпеть полную перековку в так называемое колдовское оружие. Фактически, Лаура останется клинком, но приобретет очень многое от мага из плоти и крови. Она сможет самостоятельно колдовать, скрываясь в тени носителя, станет концентратором, который разделит с ним волю и намерение. А благодаря тому, что она состоит не из плоти и крови, а из совсем иного, неразрушимого материала, она может пропустить через себя гораздо больше энергии, не испытывая при этом неприятных ощущений или усталости. Сейчас основу клинка, саму Лауру, извлекают из старой оболочки, разрушая кровавую сталь. После этого ей придется пройти через создание новой оболочки, оболочки колдовского клинка, стать совершенным оружием для чернокнижника. Кирита, ожидая завершения работы, сначала не находил себе места от беспокойства, но после просто сел и ушел в себя, прикрыв глаза. Трудно сказать, сколько времени прошло, внутренние часы чернокнижника в этом месте сбоили и чувство времени сильно притупилось. Но когда тот самый мастер вынес клинок в алых ножнах, то чернокнижник подскочил мгновенно. «И вновь нарекаю твое оружие, встречная буря!» Громкий голос мастерской, как подумал Кирита, назвал Лауру новым именем. «Вот она, встречная буря!» Мастер самую малость выдвинул Лауру из ножен и взглянул на лезвие. «Настоящий шедевр!» Он явно был восхищен. «Ах, да, вы же не думали, что сможете скрыть еще одно творение Цирзанмаза от нас?» Кирита выглядел так, словно получил удар под дых. Это была его небольшая тайна, припрятанная в котомке до лучших времен, и он намеревался отдать его кое-кому особенному. Однажды ему пришлось разбираться с демонологами, среди которых была высокородная леди, вооруженная тяжелой рапирой. Сражение с ней было серьезным испытанием сил тогдашнего чернокнижника, только закончившего 10-й круг и ступившего на вечную дорогу. Поначалу он даже не понял, что за оружие перед ним, когда Лаура окликнула его. Это был живой клинок на 4-й стадии. Клинок змеиного пламени, который не принял чернокнижника, но Кирита не расстроился. Вместо этого он обхитрил сам смысл механизма выбора носителя и припрятал оружие в котомку, просто вложив его в ящик. «Мы ни в коем случае не осуждаем ваш поступок, ибо оба знаем, кому достанется змеиное пламя, и вы сами хотите вручить его получательнице. Ведь так, мастер, ну или его посланник», хитро, но совершенно беззлобно улыбнулся. Коуст Блэк несколько расслабился и кивнул, тем не менее, выискивая подвох. Встречной буре потребуется некоторое время, чтобы пробудиться, и после пробуждения ей нужен будет период адаптации и привыкания, так что в бою ее лучше пока не использовать. Кирита взял клинок в ножнах в руки и чуть-чуть выдвинул ее, чтобы взглянуть на лезвие. Ощущения от нее стали совсем другими. Лаура по ощущениям стала плотнее, ее клинок стал чуть шире и толще, а дол сиял темно-фиолетовым свечением. Рукоять стала чуть больше, а гарда приобрела дополнительные витки. При этом ее баланс, до этого казавшийся чернокнижнику совершенным, стал еще лучше. И, конечно же, самое главное отличие старой Лауры от новой – энергия. Меч встречного ветра отнюдь не был обделен в энергетическом плане, Лауру можно было сравнить с источником для небольшого дома, и смотря на нее в энергетическом спектре, можно было заметить исходящее от клинка приятное красное свечение. Встречная буря же, стоило взглянуть на нее глазами серебровласых ведьм, едва не ослепила чернокнижника, и ему потребовалось время, чтобы оценить ситуацию. Клинок был буквально пропитан магией, и существа, особенно чувствительные к магии, испугаются, стоит ему просто вытащить меч из своей тени. Ощущения в руке были похожи на то, что в его руках оказался чернокнижничий посох. Концентратор обладал невероятной мощью, превосходящей все, что Кирита встречал до этого, а отдельной темой был контроль над энергией, которого он сможет достичь. Он мог по праву гордиться тем, что контроль над внешними силами он освоил настолько, насколько это вообще возможно, и он почти не уступал в плане скорости каста тем, кто избрал путь внутренних сил. Но то, что являло собой Лаура, переворачивало его мир с ног на голову, открывало новые высоты. «Тебя не было целые сутки, ни заглянуть и ни перекинуться парой слов с Фелицией парень не мог», Именно поэтому сейчас они разместились за столом. Тебя столько в Цирзанмазе помотало, целые сутки. Он неподдельно удивился. Долго же они разбирались. Ты бы не мог спрятать свой меч, а то мне как-то не по себе. Девушке явно было некомфортно, отчего она заметно поежилась. Не могу, она после всех процедур спит, и я не знаю, когда проснется. Погоди-ка, меч, от которого энергии хоть одним местом ешь. Янтарные глаза Фелиции широко распахнулись. У тебя колдовской клинок, как у наставника Весраля. Не знал, что у него есть что-то подобное. Так, спокойно, я тебя из кабинета не выпущу. Ты со своим мечом мне жителей распугаешь. Спустя пару часов непринужденной беседы, клинок стал подавать признаки жизни. Ох, демоновы печень, как же меня крутит, пожаловалась Лаура. Когда Лаура немного пришла в себя и смогла спрятаться, чернокнижник отправился к сумеречным вратам. Задание никто не отменял, а летние каникулы не повод, чтобы не продолжать поиски. Перемещение путем открытия сумеречных врат происходило при помощи своеобразной карты, сумеречного фолианта. У каждого чернокнижника, прошедшего посвящение, был такой, и представлял он собой книгу, в которой были отображены точки перехода, сумеречные врата других миров Доминиона. Врата втянули чернокнижника, стоило ему выбрать пункт назначения. К некоторому удивлению, Коуст Блэк очнулся не на квартире у Александра, а уже на знакомой улочке вблизи бара. С его последнего визита у старого Эмиля никак не изменился, во всяком случае, с внешней стороны. Не изменился дворец отдыха чернокнижников и изнутри. Как и обычно, в нем было довольно оживленно, и свободных мест почти не было. Стол у входа заняли, судя по эмблемам, ученики с пятого круга, оживленно режущихся в карты. Но не это привлекло его внимание. У барной стойки сидели двое. Эльф в белой накидке, с луком за спиной, и девушка в красном. Эльф, если чернокнижник правильно понял, был одним из тех немногих странников, кому были рады в баре, а вот девушку он не узнал вовсе. Эльф в белой накидке не смотрел на него, но показал большим пальцем на уже традиционное место для переговоров за плетеной ширмой, откуда на него смотрела знакомая фигура в алом плаще. Кирита глубоко вдохнул и медленно выдохнул, ибо если начальство вызывало на разговор, то он здесь надолго, а желание что-нибудь съесть и отправиться в царство сна сейчас было как никогда острым. Впрочем, не все так плохо. У старого Эмиля можно было не только заказать напитки, но и вполне неплохо наесться, благо, ребята со старшего круга подсказали им пару позиций, не указанных в привычном меню, тем не менее, отличавшихся повышенной сытностью и поистине отменным вкусом. Рика Лорен, артефактор-оружейник, сейчас была в теле Гермионы Грейнджер, и она была занята в своей мастерской, копалась с тем самым материалом, который назвали философским камнем. И черт побери, ее внутренний исследователь бился в экстазе. Это было вещество с абсолютно невозможными свойствами. Алхимическому анализу оно не поддавалось, являлось одновременно источником и проводником магической энергии. Правда, назвать это простым проводником у нее никак не получалось. Судя по тому, что смогла понять Рика, вещество было составным, и часть, обладающая той самой проводимостью, вполне себе отделялась. Вторая же часть, бывшая источником энергии, скорее всего, займет достойное место среди подобия магических батареек и пойдет в дело, если, конечно, ей взбредет в голову сделать пару тяжелых танков с ходовой и артиллерийской частью, основанной на преобразовании их энергии. А такое ей взбрести может, она себя знала хорошо. Конкретно Рику интересовала проводящая часть, примерно стакан прозрачной субстанции, поддающейся кристаллизации. По магической проводимости эти кристаллы, пожалуй, превосходили даже то, что артефактор расположила в кольце своей названной сестры. Конечно, потребуются некоторые дополнительные манипуляции, эксперименты. Но вот вопрос, когда подобная перспектива пугала Рику Лорен. Кристаллы пришлось дополнительно активировать, чтобы несколько изменить их свойства. Чистый проводящий состав являлся прекрасным катализатором алхимических реакций, и это свойство несколько мешало. За счет активации кристаллов философского камня удалось немного поднять их прочность и твердость, избавиться от каталитических свойств. Теперь получившиеся кристаллы можно было применить для создания концентраторов, и черт возьми, если Рике Лорен в руки попало нечто, что выходит за рамки известных ей материалов, это что-то непременно нужно превратить в то, что можно использовать. Сейчас у нее появился материал, из которого Рика могла создать шедевр. Именно поэтому артефактор, громко хрустнув пальцами и размяв шею, принялась за поистине любимое ей дело. Под ее руками в перчатках понемногу рождалось настоящее произведение искусства. Диана осторожно отставила очередной флакон с мутной зеленой жидкостью и выдохнула. Все, что было необходимо для начальных преобразований тела, наконец-то было готово. Рика пару дней назад попросила ее кольцо на доработку, и она без зазрения совести сняла его с пальца. Из-за этого она чувствовала себя несколько не по себе, словно она в раз потеряла серьезную долю своих сил. Но ничего, такое уже случалось, и кольцо возвращалось к ней довольно скоро, еще более функциональным. За это время она приготовила все, что было необходимо, и это вполне неплохо отвлекло ее от тревожных мыслей, в последние дни заполонивших ее голову. Она успела устать, пока заканчивала последний реактив, и сейчас ее клонило ко сну. Но сначала она хотела залезть в душ и слегка перекусить. Спустя пару дней работа была завершена. К камню на кольце Асуны добавился еще один, который стал фактически основным блоком-концентратором, а старый камень, чтобы не портить драгоценность, так и остался на месте, просто принял на себя остальные функции кольца, за счет чего детектор ядов и прочего стал чуточку чувствительнее, хранилище стало больше, а маскировочные чары стали отрабатывать еще лучше. Получилось крайне достойно, и кристаллический философский камень занял достойное место в выемке по кругу внутренней части кольца, никак не выпирая. Также в комплект к кольцу был создан еще один концентратор, появившийся благодаря тому, что Рика выяснила о создании волшебных палочек. Дерево, как выяснилось экспериментальным путем, влияло на качество преобразования и сосредоточения энергии, благодаря чему одни породы древесины лучше подходили для тонкой работы, а другие подходили для более затратных заклинаний. Проводя аналогию, при прочих равных боярышник был скальпелем, а вишня – молотом. Правда, некоторые виды магического металла, как выяснилось, обладали схожими свойствами для создания волшебных палочек, но не это было главным компонентом здешних концентраторов. Сердцевина – вот что выполняла роль проводника. Пучок волос единорога, извлеченный из ее палочки, обладал интересными свойствами, и даже более того, неким крайне отдаленным и примитивным подобием псевдологики, которая могла определить намерение мага, пропускающего энергию через него. Правда, для дальнейших экспериментов ей потребовалось прогуляться в косой переулок и потратить некоторую сумму фунтов, обменяв их на галеоны. Требовалось заменить разобранную палочку, а заодно прикупить новый образец для исследования. Мысленная пометка продать крохотную часть ценностей, которых у сестер Лорен скопилось достаточно, чтобы скупить пару миров. Вряд ли им хватит даже вечной жизни, чтобы потратить все, так что в финансовом вопросе они никак не стеснены. Так понемногу рождалась палочка из льда и смеси пера феникса и кристаллизованного прямо во льду камня, выточенная в толстом прутке особого, стабилизированного при помощи магии, льда. Надо признать, раздобыть этот материал было крайне непросто, и Рика его запасами так не разбрасывалась. В итоге родилась она, 16 дюймов, жесткая, сломать или погнуть такую голыми руками не под силу даже кому-то под усиливающей аурой. Палочка из прозрачного голубоватого льда с четко оформленной рукоятью, сужающейся к концу. По своей силе палочка едва ли уступала кольцу, но единственной проблемой была заметность. Впрочем, силы, сокрытой в ней, это не умаляло. Когда Рика закончила, ей осталось только утереть испарину, выступившую от того усердия и старания, с каким работал артефактор. Разговор с Эмисом свелся к вопросам о достигнутых результатах и зачем чернокнижник отправился в Церзанмас. После всех объяснений Демиург лишь улыбнулся, кивнул и дал понять, что причины ему понятны, а результаты более чем удовлетворительны. Хотя и намекнул, что Каустблэк чересчур осторожен и нерешителен в своих действиях. Когда, наконец, разговоры с начальством закончились, чернокнижник первым делом наелся, а после подсел к ребятам, вовсю играющим в закир. И как все прошло, поинтересовался Александр, когда Каустблэк через пару часов проснулся. Про колдовское оружие слышал, слегка улыбнулся младший чернокнижник, на что бывший священник поперхнулся. Вот мне и повезло заиметь один такой. Правда, ей все еще плохо, но это пройдет через пару дней. Колдовской клинок, Грин задумался. Кажется, у Весреля был такой. Достойная вещь, не спорю. Еще что-нибудь, отчитался Эмису об успехах. Сказано было продолжать работать в том же темпе, просто быть напористее. Но во имя всего святого, я боюсь, понимаю, Еще бы ты не боялся головную боль всего Доминиона. И плевать, что вроде как ты был с ней раньше близок. Сейчас одно неосторожное движение, и мы получим скандал, пару десятков гробов, и, в худшем случае, отправимся на встречу с Эмисом, чтобы получить по шапке и отправиться ловить свирепую огненную мантикору. Ох, простонал клинок в голове у чернокнижника. Мне как-то дурно, к этому очень трудно привыкнуть. Как самочувствие? Поинтересовался Кирита у Лауры. Бывало гораздо лучше. Думаю, эти ощущения можно сравнить с похмельем, от него так же хреново, провела она сравнение. Знаешь, если раньше я применяла твои чувства и восприятие, то теперь у меня свои появились. Мне трудно это объяснить, но раньше я смотрела твоими глазами, а теперь воспринимаю все сама. Мне все еще очень сложно привыкнуть. У нас достаточно времени, так что приходи в себя, а заодно попробуем применить тебя в деле. Пустырь, укрытый отводом глаз, подготовленный Александром для некоторых специфичных артефактов, а заодно и как стрельбище. Оборудовано место было в глуши в пригороде, из-за чего редкий путник до сюда доходил. Чернокнижник проявил алые ножны с Лаурой за спиной и одним движением обнажил ее. Он сразу же ощутил, как в его руке оказался концентратор. Чуть энергии, прошедшей через концентратор, и тонкая электрическая дуга разрезала самовосстанавливающийся манекен пополам. Не давая ему развалиться, за ним последовало заклинание темного льда, скрепившее части манекена. В него Коуст Блэк вложил все то беспокойство и злобу от собственного бессилия и неудач в поисках Асуны. «По крайней мере, я не слабее твоей старой палочки», — Лаура оценила повреждения уже своим восприятием. Чернокнижник, желая проверить пределы контроля при помощи Лауры, создал еще одну электрическую дугу, на этот раз перед собой. Удар электротоком ему не грозил, владение первоосновой электричества позволял при некоторой сноровке не только не получать какого-либо урона от прямого поражения электричеством, но и использовать внешнюю электрическую энергию для создания заклинаний. С каждой секундой нить дуги становилась все тоньше и тоньше, пока она не стала тоньше светящегося и идущего волнами волоса, которая к тому же еще и издавала тихий белый шум. Надо отметить, что создать такую тонкую дугу у чернокнижника получалось нечасто, и вот так сходу создать тончайший волос электрической дуги было нетривиальной задачей. А вот это интересно. Наша дуга, похоже, издает звук, ловя сигнал радиостанции и используя меня в качестве антенны. Клинок была крайне удивлена. Спрячь меня в ножны. Кажется, я могу колдовать истине. Кирита отправил Лауру обратно в ножны, где она мгновенно скрылась. Направив руку на тот же самый манекен, он сконцентрировался на заклинании электрической дуги, которая с громким жужжанием прошла через 20 сантиметров темного льда. Получилось очень даже неплохо. Кольцо, наконец, вернувшееся к Диане, с первого же взгляда показалось ей необычным. На внутренней стороне в выемке по кругу был прозрачный алый камень, больше похожий на эмаль. Тем не менее, он никак не выпирал и никак не цеплялся. Слегка непривычным было чувство контроля. Обычно ей было привычнее создавать заклинания через камень на внешней стороне, и расположенный с внутренней стороны концентратор казался не совсем правильным. Создать искру, из искры разжечь простейшее пламя, довести его температуру до 900 градусов. Разницу, как ни странно, ощутила даже на таком простом заклинании. Здесь много контроля не требовалось, но даже на столь элементарной магии разницу в контроле вполне возможно почувствовать. Теперь кое-что посложнее. Преобразование газа из углекислого и угарного в кислород. Первооснову воздуха Асуна пока не смогла до конца понять, и это несколько осложняло связанные с ним заклинания. Пламя, поддерживаемое ее энергией, стало гореть с гораздо большей температурой, значит, заклинание отрабатывает как надо. Девушка же почти не почувствовала напряжения на одновременное поддержание простейшего пламени и преобразование газа. И тут Асуну осенило. Огонь окисляет все, до чего дотронется, но ему нужен воздух. Воздух превращается в непригодный газ, но если добавить свою энергию, то один и тот же воздух можно использовать сколько потребуется. Она нетерпеливо стала искать дневник Айзека, посвященный аэромантии. Сейчас она поняла кое-что, что она упустила, и новое приобретение открывало перед ней новые перспективы. Воздух. Воздух и огонь идут рука об руку. И воздух – это энергия, ее источник и потребитель. Пришло понимание, что такое воздух, его сущность стала более податливой и доступной. И Диана Лорен была намерена сполна этим воспользоваться. Примечание к части. Еженедельная «Правда» подоспела. Эта глава писалась на удивление легко и непринужденно. Если бы меня еще не отвлекали, было бы вообще отлично. Учебные будни нас бьют, а мы крепчаем, пьем кофе и сдаем работы вовремя. В этой главе у каждого из героев появляются новые игрушки, а Диана становится еще чуточку сильнее. Также происходит знакомство с одной из знакомых Кирита, и она в будущем некоторую роль сыграет. Спонсоры «Правды» – Божественный капучино и сотоварья Джон Никотсвилл. Глава 24. Профилактическая ритуалистика или смутные подозрения. Примечание к части. Приятного чтения. Достойно. Очень достойно. Думаю, по менталистике ты добралась круга этак до шестого. Александр похвалил Хасаку, когда они встретились в той самой церкви в Литтл-Уингинге. Тогда же он захотел проверить, чего она достигла, а сама Арго ничего против не имела. Хотя, надо признать, девушка не ожидала, что довольно сложный и крепкий активный щит вообще будет обойден. Ученица чернокнижника откинулась в кресле и уставилась в потолок, собирая бардак в голове, принесенный старшим чернокнижником. «По боевке к тебе есть нарекания, но думаю, что здесь сказывается недостаток практики в реальных условиях. Как попадешь в крепость, там по части сражений будут гонять беспощадно, лишь бы ты была готова к разным неожиданностям». Грин налил горячего чая в стакан и подвинул к ней. «Тебе, если так посмотреть, конкретно не повезло, ибо тебя отправили к чернокнижнику на задание. Тем более к чернокнижнику на задание по поиску головной боли всего Доминиона. Головная боль. Почему Аачан ведет себя так?» Хасака задала этот вопрос больше себе, нежели чернокнижнику. «Знаешь, тебя же вроде как в квадрате вечности нашли, так, и ты толком ничего не помнишь, как там оказалось». Последнее было скорее утверждением, а не вопросом, на которое Арго кивнула. «В таком случае, хочешь узнать, что было в те дни, когда произошел полный крах твоего мира?» В тот день Александр находился на своем месте в крепости и отдыхал после очередного тяжелого учебного дня. Тренировать учеников с разных кругов было делом непростым, равно как и объяснять им различные тактические маневры. Он расслабился, будучи на открытой мансарде замка и лежа в кресле-качалке в компании Ранги, прекрасной преподавательницы основ артефакторики и разрушения заклинаний. Она блаженно вытянулась в своем кресле и задремала, вызывая у преподавателя боевой подготовки некоторое умиление. Тягучий, слегка жгучий напиток цвета медного купороса согревал душу, коротая время за разговорами ни о чем, и приближая великолепную тьму ночи. Александр не ожидал ничего необычного в тот день, как, впрочем, и обычно, крепость черного мрамора всегда была именно такой, неприступной для чего-то необычного, но при этом жизнь в ней всегда кипела. То тут, то там сновали ученики, радующиеся тому, что учебная неделя закончилась, и сейчас у них будет вечер и два дня личного времени. Зевнув, Александр допил жгучую голубую жидкость из стакана и погрузился в свои неспешные мысли. Из столь расслабленного и умиротворенного состояния его вывело внезапно возникшее чувство, которое любое маломальски восприимчивое к энергии существо определит как «беги». Крепость изрядно тряхнула, энергетическая буря, казалось, пронеслась по всему миру и даже дальше. К счастью, никто из учеников не пострадал, но оно и понятно, уровень их подготовки даже на первом круге предусматривал повышенную скорость реакции и восприятия. Ранга почти мгновенно поднялась на пару секунд позже, задействуя артефактный щит, но к тому моменту уже все закончилось. Чуть позже ректор собрал всех мастеров в одном из помещений, и главным на повестке дня стало именно то, что произошло. Такое уже было, мастер боевой подготовки не мог припомнить, чтобы Воланд Самайн хотя бы когда-нибудь повышал голос. Он всегда говорил тихо, но при этом слышали его все. Похоже, что погиб один из миров Доминиона. Погиб мир, Ранга была шокирована, но такого не случалось уже очень давно. Воланд перебил ее: «Мне довелось застать те времена, и в прошлый раз было куда хуже. Думаю, уже скоро нам придется с этим разбираться». Буквально спустя неделю Айзек притащил пацана, которого однозначно можно было охарактеризовать, как кого-то не от мира сего. Поначалу преподаватель не придал этому значения, ибо такое пусть и редко, но случалось, и случаи, когда люди оказывались в других мирах, обычно улаживались быстро и малой кровью. Но когда выяснилось, что Кирита, как он назвался, из уже несуществующего мира, тут у всей крепости глаза полезли на лоб. Эмис был немедленно вызван, и таким демиурга в лице его аватар Александр не видел никогда. Явное замешательство, вкупе со стойким ощущением, что начальство явно не в духе. Мастера крепости узнали подробности произошедшего, но так и не услышали, что привело к такому результату. Разбирались они долго, из-за чего в тот день занятия у ребят помладше вели отличившиеся со старших кругов. После Эмис забрал парня, и долго с ним говорил о чем-то. Александр не знал, о чем может демиург говорить с потеряшкой, но объявился Кирита с глубоко задумчивым и даже потерянным лицом. Словно он не хотел верить в произошедшее, думал, что это все лишь страшный сон. Так на следующий день на первый круг крепости был зачислен новый ученик, и приоткрылась завеса тайны, получившей название Аинкратского инцидента – колыбели. Не пойму одного, почему Аинкрат и Альфхейм имели свои колыбели, задумалась Хасака. Что вообще нужно для ее появления? Хаэм, предположу, что в играх была некая система, исполняющая функции колыбели, пусть и в меньшем масштабе. Это и для меня та еще загадка. Грин пожал плечами, признавая свою неосведомленность. В Альфхейме, если верить тамошним игрокам, можно было возрождаться после смерти, правда, с некоторыми оговорками. А что до колыбелей? Демон их знает, эти колыбели. Очень проблемная и капризная вещь, но тем не менее, в большинстве случаев работает безотказно. Вот только если уж они выкинут что-нибудь, то кто, если не наши братья, будет разгребать последствия? Слушай, а чернокнижники находили кого-то, кто погиб в Аинкраде? Мысль, вечно ускользавшая от нее, наконец-то всплыла. Хаэм, я лично таких случаев не встречал, но, кажется, Фелиция находила кого-то, кто вроде как был убит. Но это и вовсе выходит какая-то бессмыслица. Получается, что души даже колыбели не достигали. Грин одним залпом осушил свой стакан и налил еще. Нужно будет обязательно расспросить Кибо, может он что-нибудь находил. То, что погибшие в Саа могут быть живы, очень важно. Хаэм, знаешь, Хасака-тян, Грин, хоть и не понимал всех тонкостей японского языка, но обратился к девушке именно так, твой вопрос натолкнул меня на одну мысль, которая мне очень не нравится. В чем дело? Я тут припомнил, что пара ребят жаловались на срыв поисковых. Поначалу я внимания не обратил, потому что так бывает, но я подметил закономерность, что поисковые срывались из-за бесследного исчезновения объектов поиска, и одновременно с этим происходили прорывы грани. У них была возможность, как у Аачан, пересекать грань, в том-то и дело, что нет. Из тех, кого удалось найти, только десятка-два могли создать разрыв и скрыться где-нибудь в другом мире. Но с другой стороны это вяжется с тем, что грань в местах разрывов ослабевает, и появляется временная угроза прорыва. А не мог ли найтись кто-то с таким умением? И просто забрать их с собой, мог, но вот только смысла в этом немного. Если они сбиваются в большую стаю, то оно, конечно, получше и сподручнее. Но вот в чем загвоздка, чернокнижники-наблюдатели есть почти везде, а группе людей непременно нужно что-то есть и во что-то одеваться. К тому же не стоит забывать про особые условия и про грань, о нестабильности которой узнают все, кому нужно. А не может оказаться ситуацией, что чернокнижникам Эмиса кто-то объявил войну, и вовсю портит им жизнь. Хасака поднимала все новые вопросы, убивая одним выстрелом одновременно двух зайцев, заполняя недостаток данных о ситуации, в которой она оказалась и наводя наблюдателя на некоторые подозрения, сложившиеся у девушки, но не имеющие прямых подтверждений. Хаэм, старший чернокнижник, сперва хотел было возразить, но тут задумался. Я бы сказал, что нет, но эта версия может иметь право на жизнь. Слишком многое нужно учесть и еще больше знать того, что непосвященным знать не положено. Александр выглядел глубоко задумавшимся, ибо сперва неясные и размытые подозрения оформились в более серьезные, пусть даже и не имели каких-либо доказательств, за исключением умозрительных выводов и заключений. Знаешь что, ты вроде пока что человек со стороны, и подумай-ка вот о чем. Если взять, что твоя теория верна, то кто, зачем и как мог бы выкинуть такой фортель? Асуне снился сон, казавшийся ей на удивление ярким и реалистичным. Она ощущала себя бесплотной тенью, блуждающей по огромному городу. Прохожие, чьи лица были скрыты непроглядным мраком, совершенно не обращали на нее внимания. Город простирался до самого горизонта, погруженный в стремительно уходящие сумерки. Построенный из самых разных видов строительного камня, он блистал разнообразием цветов, тем не менее, ни капли не режущих глаз. Дороги его были выложены брусчаткой, отчего повсюду разносился стук обуви о камень. Своих шагов девушка не слышала, как бы ни пыталась создать какой-либо шум. Она довольно быстро добралась до широкой реки, разделившей город на три части, соединенных мостами. Набережная была выложена из черного полированного камня, отражающего довольно тусклый свет. Диана не знала, куда ей идти, поэтому просто бродила вдоль горящей закатным светом реки, периодически то тут, то там встречая людей, сидящих на набережной и наблюдающих за сумерками. Не обошлось и без парочек, поглощенных друг другом, и из-за этого ничего не замечающих. Но стоило ей пройти не больше пары сотен метров, как она заслышала детский голос, показавшийся ей смутно знакомым. «Папа, не делай такое лицо!» Обернувшись в ту сторону, Асуна увидела фигуру, которую уже очень давно искала. Это был не тот Кирита, которого она видела в зеркале Йиналиш. Он был тем же худым парнем, которого издалека можно было принять за девушку, стоит ему удлинить волосы. Парень в черном плаще сидел к ней спиной, свесив ноги с набережной. Рядом с ним была девочка, которую чародейка быстро узнала. Одета она была тепло, в желтый дождевик, и сидела рядом, а черные волосы были заплетены в косу. «Прости, Юи, просто я опять вижу то место. Что ты почувствовала, когда мы пришли туда? Там была мама, и ей было очень больно. Больно и страшно. Отголоски ее памяти очень яркие», — девочка задумалась, болтая ногами, которые она свесила с набережной. «И потом она сделала что-то, из-за чего ее стали бояться все. Мама была очень зла. Арена вся была в копоти, кроме одного места в центре. В те руины уже давно никто не суется», — тихо проговорил Кирита, от которого девушка почувствовала волну гнева, готовую вырваться наружу. «И во имя трех богинь, она бы не хотела стать той, на кого этот гнев будет направлен», — настолько от черного мечника повеяло силой. «Что они с тобой сделали? И где ты сейчас, Асуна?» Его тихий голос был явно обращен именно к ней. Диане нестерпимо хотелось прокричать, что она здесь, хотела загрести их обоих в объятия и больше никогда и ни за что не отпускать, но не могла сдвинуться с места или подать какой-то знак, что она рядом. «Мы обязательно найдем маму. Мама очень сильная, она обязательно найдется». Девочка почти мгновенно успокоила парня. «Нам нужно дальше искать маму». И они вмиг исчезли, оставив бесплотную тень девушки наедине с самой собой. Она снова смогла сделать шаг, лишь когда сумерки закончились, а ночная темнота затянула небо. «Опять кошмары», — Рика вздохнула, ибо уже очень давно знала, что Асуну мучают ночные кошмары, но, увы, не могла толком ничем ей помочь. Разве что если артефактор спал рядом, то и было легче.